Он смотрел на будку часового в том конце моста, теперь освещенную солнцем. Потом, не забывая о конце проволоки, зажатом в руке, он повернул голову в ту сторону, где Фернандо все еще спорил с примитивой и цыганом. «Оставьте вы меня здесь», — говорил Фернандо. «Мне очень больно, и кровотечение все не унимается внутри. Я его чувствую внутри, когда шевелюсь». «Мы тебя дотащим до верха леса», — сказал Примитива. «Обними нас за шею, и мы возьмем твои ноги». «Бесполезно», — сказал Фернандо. «Посадите меня за тем камнем. Я буду здесь так же полезен, как и наверху». «А как же, когда надо будет уходить?» — сказал Примитива. «Оставьте меня здесь», — сказал Фернандо. «О том, чтобы мне ехать с этой штукой, думать нечего. Вот и лошадь лишняя будет. А мне? Мне тут очень хорошо. Они теперь уже скоро придут». «Мы тебя можем донести до леса», — сказал цыган. «Ничего не стоит». Он, конечно, не чаял, как бы поскорее уйти, и Примитива тоже. Но все же они дотащили его сюда. «Нет», — сказал Фернандо, — «мне тут очень хорошо. Что с Эладио?» Цыган приставил палец к голове, чтобы показать, куда попала пуля. «Вот», — сказал он, — «после тебя, когда мы атаковали пост». «Оставьте меня», — сказал Фернандо. Ансельмо видел, что он очень мучается. Он обеими руками зажимал рану в паху, голову откинул на склон, ноги вытянул. Лицо у него было серое и потное. «Оставьте вы меня, сделайте милость», — сказал он. Глаза у него были закрыты от боли, углы рта подергивались. «Мне тут правда очень хорошо». «Вот тебе винтовка и патроны», — сказал Примитива. «Это моя?» — спросил Фернандо, не открывая глаз. «Нет, твоя у Пилар», — сказал Примитива. «Это винтовка Эладио». «Мне бы лучше мою», — сказал Фернандо. «Я к ней больше привык». «Я тебе ее принесу», — солгал цыган. «А пока возьми эту». «Тут у меня очень удобное место», — сказал Фернандо. «И дорогу видно, и мост». Он открыл глаза, повернул голову и посмотрел на мост, потом опять закрыл глаза, когда подступила боль. Цыган постучал себе по лбу и большим пальцем сделал Примитиву знак, что пора уходить. «Мы тогда вернемся за тобой», — сказал Примитива и двинулся вслед за цыганом, который уже проворно взбирался наверх. Фернандо откинулся на склон. Перед ним был один из выкрашенных в белую краску камней, отмечавших край дороги. Голова его находилась в тени, но рану, наскоро затампонированную и перевязанную, и руки, кругло сложенные над ней, пригревало солнце. Ноги тоже были на солнце. Винтовка лежала возле него. Рядом с винтовкой поблескивали на солнце три обоймы с патронами. По рукам ползали мухи, но ощущение щекотки заглушало боль от раны. «Фернандо!» — окликнул его Ансельмо со своего места, где он сидел на корточках, сжимая проволоку в руке. Он сделал на конце проволоки петлю и туго скрутил ее, чтобы удобнее было держать. «Фернандо!» — окликнул он еще раз. Фернандо открыл глаза и посмотрел на него. «Как тут у вас?» — спросил Фернандо. «Все хорошо», — сказал Ансельмо. «Сейчас будем взрывать». «Я очень рад. Если от меня что-нибудь потребуется, то скажи», — ответил Фернандо и закрыл глаза, потому что внутри у него заколыхалась боль.